Глава 12. Джулиан удаляется. Джулиан стоял ближе всех к Мерси. Он первый очутился возле нее, когда она упала. В крике испуга, вырвавшемся у Мерси, когда он поднял ее, выражение его глаз, когда он смотрел на ее бледное, как смерть, лицо, обнаруживалось ясное, слишком ясное сознание участия, которое он испытывал к ней, восторга, который она возбудила в нем. Орос заметил это. В том движении, с которым он подошел к Джулиану, чувствовалось возникшее ревнивое подозрение. В тоне, которым он произнес слова «Оставьте ее мне», это явно ощущалось. Джулиан молча передал ему Мерси. Слабый румянец вспыхнул на его бледном лице, когда он отступил назад, между тем, как Орос относил ее на диван. Джулиан потупил глаза. Он как будто упрекал себя, размышляя о тоне, которым его друг говорил с ним. Сначала он принимал деятельное участие в случившейся неприятности, но теперь, по-видимому, оставался нечувствителен ко всему, что происходило в комнате. Прикосновение к его плечу заставило Джулиана опомниться. Он обернулся и посмотрел. Женщина-виновница всех этих неприятностей, незнакомка в бедном черном платье, стояла позади него. С безжалостной улыбкой указала она на фигуру женщины, распростертую на диване. «Вам нужно было доказательство?» — сказала она. «Вот оно!» Орос услышал ее. Он вдруг отошел от дивана и приблизился к Джулиану. Его лицо, обыкновенно румяное, было бледно от сдерживаемой ярости. «Уведите отсюда эту тварь!» — сказал он. «Сию минуту! Или я не отвечаю за то, что могу сделать!» Его слова заставили Джулиана опомниться. Он оглянулся вокруг. Леди Дженнет вместе с ключницей ухаживала за лежавшей в обмороке женщиной. Испуганные слуги толпились в дверях библиотеки. Один предложил сбегать за ближайшим доктором, другой предлагал сходить за полицией. Джулиан движением руки заставил их замолчать и обернулся к Оросу. «Успокойтесь!» — сказал он. «Предоставьте мне спокойно вывести ее из дома!» Он взял Грэс за руку. Она колебалась и старалась высвободиться. Джулиан указал на группу у дивана и на смотревших слуг. «Вы всех в этой комнате сделали своими врагами», — сказал он. «И в Лондоне у вас нет ни одного друга. Вы и меня желаете сделать своим врагом?» Голова ее опустилась, она не отвечала. Она ждала безмолвно, повинуясь воле более твердой, чем ее. Джулиан приказал уйти слугам, собравшимся в дверях. Он пошел за ними в библиотеку, ведя Грэс за собой за руку. Прежде чем затворить дверь, Джулиан остановился и оглянулся в столовую. «Приходит она в себя?» — спросил он после минутной нерешительности. Голос леди Дженнет отвечал ему. «Нет еще. Не послать ли мне за ближайшим доктором?» Орос вмешался. Он не захотел допускать Джулиана участвовать даже косвенно в оздоровлении Мерси. «Если доктор нужен, — сказал он, — я сам за ним схожу». Джулиан запер дверь библиотеки. Он рассеянно выпустил руку Грэс, машинально указал ей на стул. Она села в безмолвном удивлении, следя глазами, как он медленно ходил взад и вперед по комнате. С минуту мысли его отдалились от нее и от всего, что случилось после ее появления в доме. Человек с его тонкой проницательностью не мог не понять, что значило обращение Ороса с ним. Он допрашивал свое сердце о Мерси сурово и искренне, по своему обыкновению. «Я только раз видел ее», — думал он. «Неужели она произвела на меня такое впечатление, что Орос мог заметить это, прежде чем я сам стал подозревать? Неужели настало то время, когда я обязан для своего друга не видеть ее более?» Он с досадой остановился посередине комнаты. Как человек, преданный своему серьезному призванию в жизни, Джулиан считал обидой для чувства собственного уважения одно только подозрение, что он может оказаться виновен в чисто сентиментальном сумасбродстве, называемом «любовью с первого взгляда». Он остановился как раз против того кресла, на котором сидела Грэс. Молчание наскучило ей, и она воспользовалась этим случаем, чтобы заговорить с Джулианом. «Я пришла сюда, как вы желали», — сказала она. «Хотите вы помочь мне? Могу я рассчитывать на вас, как на друга?» Он рассеянно посмотрел на нее. Он с усилием мог принудить себя обратить на нее внимание. «Вы жестоко поступили со мной», — продолжала Грэс. «Но вы сначала были ко мне добры. Вы старались заставить их выслушать меня. Спрашиваю вас, как человека справедливого, сомневаетесь вы теперь, что женщина, лежащая на диване в смежной комнате, самозванка, занявшая мое место, могла ли она яснее сознаться, что она Мерси Мэрик? Вы это видели? Они это видели? Она упала в обморок, увидев меня». Джулиан перешел через комнату, все еще не отвечая ей, и позвонил в колокольчик. Когда слуга пришел, он приказал ему вызвать кэб. Грэс встала со стула. «Для кого этот кэб?» — спросила она резко. «Для вас и для меня», — ответил Джулиан. «Я отвезу вас домой». «Я не поеду. Мое место в этом доме. Ни леди Дженнет, ни вы не можете отвергнуть простых фактов. Я просила только очной ставки с нею. А что она сделала, когда вошла в комнату? Она упала в обморок, увидев меня». Повторив с торжеством свое уверение, она устремила на Джулиана взгляд, говоривший ясно. «Отвечайте на это, если можете». Из сострадания к ней Джулиан ответил тотчас же. «Насколько я понимаю, вы, кажется, убеждены, что невинная женщина не могла упасть в обморок, увидев вас. Я скажу вам кое-что такое, что изменит ваше мнение. По приезде в Англию эта девица сказала моей тетке, что встретилась с вами случайно на французской границе, и что она видела, как вас убило осколками гранаты на месте возле нее. Вспомните это и то, что случилось теперь. Ей ни слова не было сказано о вашем возвращении к жизни. И вдруг она очутилась лицом к лицу с вами, живою, и в такое время, когда всякому, кто на нее взглянет, легко видеть, что она слабого здоровья. Что же удивительного, что же невероятного в ее обмороке при подобных обстоятельствах?» Вопрос был поставлен прямо. Какой был ответ? Ответа не было. Откровенный рассказ Мерси о том, как она встретилась с Грэс и о последовавшем затем несчастье, слишком хорошо послужил в пользу Мерси. Людям, которым был известен этот рассказ, невозможно было поверить в истинную причину обморока. Ложная Грэс Росбери по-прежнему была далека от подозрения, а настоящая Грэс была достаточно проницательна, чтобы видеть это. Она опустилась на стул, с которого встала, и руки ее с отчаянием опустились на колени. «Все против меня», — сказала она. «Даже правда делается лживою и берет ее сторону». Она замолчала и собрала все свое ослабевающее мужество. «Нет», — вскричала она решительно. «Я не позволю, чтобы гнусная искательница приключений отняла у меня мое имя и мое место. Говорите, что хотите, а я хочу открыть, кто она. Я не выйду из этого дома». Слуга вошел в комнату и доложил, что кэб стоит у дверей. Грэс повернулась к Джулиану, махнув рукой с угрозой. «Я не стану задерживать вас», — сказала она. «Я вижу, что не могу ожидать ни помощи, ни совета от мистера Джулиана Грея». Джулиан знаком отослал слугу в угол комнаты. «Вы не знаете, послали ли за доктором?» — спросил он. «Кажется, нет, сэр. В людской говорили, что доктора не нужно». Джулиан был слишком встревожен для того, чтобы удовольствоваться известиями из людской. Он торопливо написал на лоскутке бумажки «Лучше ей» и отдал записку лакею с приказанием отнести к леди Дженнет. «Слышали вы, что я сказала?» — спросила Грэс, пока посланный ходил в столовую. «Я сейчас вам отвечу», — сказал Джулиан. Лакей вернулся, пока он говорил с несколькими строками, написанными леди Дженнет на обороте записки Джулиана. «Слава богу, мы привели ее в чувство. Через некоторое время надеемся отвезти Грэс в ее комнату». Ближайший путь к комнате Мерси был через библиотеку. Теперь становилось решительно необходимо удалить Грэс. Джулиан постарался устранить затруднение, как только остался вдвоем с Грэс. «Выслушайте меня», — сказал он. «Кэп ждет, и я говорю с вами последний раз. По милости рекомендации консула, вы теперь находитесь на моем попечении. Решайте тотчас, хотите вы остаться под покровительством моим или полиции?» Грэс вздрогнула. «Что вы хотите сказать?» — спросила она сердито. «Если вы желаете остаться под покровительством моим, — продолжал Джулиан, — то сейчас пойдемте со мной к кэбу. В таком случае я предоставлю вам возможность рассказать вашу историю моему поверенному по делам. Он может лучше посоветовать вам, чем я. Меня ничто не заставит поверить, будто девица, которую вы обвиняете, ввела или способна ввести в обман, в котором вы обвиняете ее. Вы услышите, что думает юрист, если поедете со мной. Если вы не согласитесь, мне ничего больше не останется, как послать сказать в соседнюю комнату, что вы еще здесь. Результатом будет то, что вы попадете в руки полиции. Решайтесь на что хотите. Я даю вам минуту на то, чтобы сделать выбор. Помните вот что. Если я выражаюсь сурово, ваше поведение принуждает меня к тому. Я доброжелательно к вам расположен. Я советую вам по совести для вашей пользы». Он вынул часы, чтобы сосчитать минуту. Гресс украдкой взглянула на его твердое решительное лицо. Ее нисколько не тронуло внимание к ней Джулиана, выразившееся в его последних словах. Она поняла только, что с этим человеком шутить нельзя. Представятся другие случаи тайно вернуться в этот дом. Она решилась уступить и обмануть его. «Я готова ехать», — сказала она, вставая с угрюмой покорностью. «Теперь твоя очередь», — пробормотала она про себя, смотрясь в зеркало и поправляя шаль. «Моя очередь придет». Джулиан подошел к ней как бы для того, чтобы предложить ей руку, но удержался. Твердо убежденный, что она помешана, хотя охотно допуская, что она имеет право по своей болезни на всякое снисхождение, он чувствовал отвращение при мысли дотронуться до нее. Образ прелестного создания, бывшего предметом ее чудовищного обвинения, образ Мерси, лежавший одно мгновение без чувств на его руках, живо представлялся его воображению, пока он отворял дверь, ведущую в переднюю, и посторонился пропустить Гресс вперед. Он предоставил слуге посадить ее в кэб. Слуга почтительно обратился к нему, когда он сел напротив Гресс. «Мне приказано сказать, что комната для вас готова, и ее сиятельство ждет вас обедать». Занятый событиями, последовавшими за приглашением тетки, Джулиан забыл данное обещание остаться в Мэмблторнском доме. Мог ли он вернуться, зная теперь, что чувствует собственное сердце? Мог ли он оставаться по совести, может быть, на несколько недель в обществе Мерси, сознавая, какое впечатление она произвела на него? Нет. Единственный честный поступок, на который он мог решиться, состоял в том, чтобы найти предлог отказаться от данного обещания. «Попросите ее сиятельство не ждать меня к обеду», — сказал он. «Я напишу и извинюсь». Кэп отъехал. Удивленный лакей остался у подъезда и посмотрел вслед. «Не хотелось бы мне быть на месте мистера Джулиана», — подумал он, размышляя о затруднительном положении молодого пастора. «Вот она сидит с ним в кэбе. После-то что он с ней сделает?» Сам Джулиан, если бы ему предложили такой вопрос в эту минуту, не смог бы ответить на него. Беспокойство леди Дженнет не облегчилось, когда Мерси пришла в себя и была отведена в ее комнату. Мерси оставалась в непонятной тревоге, которую невозможно было развеять. Ей беспрестанно повторяли, что женщина, испугавшая ее, уехала и что ей никогда больше не позволят войти в этот дом. Ее беспрестанно уверяли, что все не считали достойным даже одной минуты серьезного внимания уделить сумасбродным уверениям незнакомки. Она все сомневалась, правду ли ей говорят. Недоверие к ее друзьям овладело ею. Она вздрагивала, когда леди Дженнет подходила к ее постели. Она наотрез отказала Оросу в позволении видеться с нею. Она задавала пристранные вопросы о Джулиане Грее и подозрительно качала головой, когда ей сказали, что он уехал. По временам она прятала лицо под одеяло и жалобно шептала про себя. «О, что я буду делать? Что я буду делать?» В другое время она только просила оставить ее одну. «Мне никого не нужно в моей комнате», — угрюмо говорила она. «Никого не нужно!» Настал вечер, а перемены к лучшему не было. Леди Дженнет по совету Ороса послала за своим доктором. Доктор покачал головой. Он сказал, что симптомы указывают на серьезное потрясение нервной системы. Он прописал успокоительные лекарства и, понятным языком, подал несколько основательных советов. Они вкратце состояли в следующем. «Увезите ее к морю!» Леди Дженнет со своей обычной энергией немедленно последовала этому совету. Она дала необходимые приказания уложиться ночью и решилась уехать с Мерси из Мэбельторна на следующее утро. Вскоре после отъезда доктора посыльный принес леди Дженнет письмо от Джулиана. Письмо начиналось извинениями за отсутствие и продолжалось в следующих выражениях. «Прежде чем я позволил моей спутнице поехать со мной в контору поверенного, я почувствовал необходимость посоветоваться с ним о ней. Я сказал ему и нахожу нужным повторить это вам, что не считаю себя вправе поступать, основываясь на одном своем мнении, что ее рассудок расстроен. Для этой одинокой женщины мне нужно мнение доктора и даже более. Мне нужно положительное доказательство, чтобы успокоить мою совесть и подтвердить мое мнение. Видя мое упорство в этом отношении, Стряпчий решил посоветоваться с доктором, привыкшим обращаться с помешанными. Послав записку к доктору и получив ответ, он сказал: «Привезите девушку сюда через полчаса. Она расскажет свою историю доктору, а не мне». Это предложение несколько озадачило меня. Я спросил, как убедить ее сделать это. Он засмеялся и ответил: «Хе-хе-хе, я представлю доктора как моего старшего товарища. Мой старший товарищ лучше других может подать ей совет. Вы знаете, что я ненавижу всякие обманы, даже когда цель оправдывает их. Однако в этом случае ничего больше не оставалось, как предоставить поверенному поступить по его усмотрению или подвергнуться риску задержать выяснение, а это может иметь очень серьезные последствия. Я один ждал в комнате, чувствуя большое беспокойство, сознаюсь, пока доктор пришел ко мне по окончании свидания. Вот вкратце его мнение. Внимательно рассмотрев это несчастное создание, он находит в ней несомненные признаки умственного расстройства. Но как далеко зашло оно и достаточно ли важно, чтобы сделать необходимым надзор, он положительно не мог сказать, так как мы совершенно не знаем обстоятельств. «Нам ничего не известно», — заметил он, — «о том помешательстве, которое относится к Мерси Мэрик. Решение затруднения можно найти только там». «Я совершенно согласен с этой девицей, что справки Мангеймского консула далеко не удовлетворительны. Доставьте мне убедительные доказательства, существует или нет Мерси Мэрик, и я изложу вам окончательное мнение о больной». Эти слова заставили меня решиться ехать за границу и возобновить поиски Мерси Мэрик. «Приятель мой, поверенный в шутку, осведомляется, в здравом ли уме нахожусь я». Он советует обратиться к ближайшему судье и освободить и себя, и вас от всех дальнейших хлопот в этом отношении. Может быть, вы согласны с ним? Милая тетушка, вы сами часто говорили, я не похож на других. Меня интересует это дело. Я не могу представить одинокую женщину, порученную мне любому произволу посторонних, пока есть надежда сделать открытия, которые могут повести к возвращению ей рассудка, а может быть, также возвращению к ее друзьям. Я еду сегодня вечером с почтовым поездом. Мой план состоит в том, чтобы заехать сначала в Мангейм и посоветоваться с консулом и госпитальными докторами. Затем отыскать немецкого доктора и расспросить его. После этого сделать последние и самые трудные усилия. Отыскать французский лазарет и разъяснить тайну сиделки Мерси Мэрик. Тотчас по возвращении я явлюсь к вам и скажу, что я сделал или какая преследовала меня неудача. Пока, пожалуйста, не бойтесь появления этой несчастной женщины в вашем доме. Она пишет, по моему совету, к своим друзьям в Канаду, и за ней наблюдает хозяйка ее квартиры, опытная и надежная женщина, заверившая доктора и меня в своей способности исполнить возложенную на нее обязанность. Пожалуйста, упомяните об этом мисс Росбери, когда найдете это нужным, с почтительным выражением моего сочувствия и моих пожеланий скорого выздоровления. «Еще раз простите, что необходимость не позволяет мне воспользоваться гостеприимством Мэбельторна». Леди Дженнет сложила письмо Джулиана, оставшись вовсе недовольна им. Она сидела некоторое время, размышляя о том, что племянник написал ей. «Одно из двух», — думала проницательная старушка. «Или поверенный прав, и Джулиан годится в товарищи сумасшедшей, которую он взял на свое попечение». Или у него есть другая причина для этого нелепого путешествия, о которой он воздержался упомянуть в своем письме. Какая это может быть причина? Время от времени ночью этот вопрос приходил в голову ее сиятельству. Несмотря на усиленное напряжение своего проницательного ума, она не могла ответить на него, и ей осталось только терпеливо ждать возвращения Джулиана и тогда, по ее любимому выражению, «выпытать у него». На следующее утро леди Дженнет и ее приемная дочь уехали из Мэбельторна в Брайтон. Орос, просивший позволения ехать с ними, был приговорен остаться в Лондоне по непременному желанию Мерси. Почему? Никто угадать не мог, а Мерси говорить не хотела.